посылал несравненные экземпляры на смерть. Бенедикт не стал дожидаться конца. Конца не предвиделось. Приплюснутые рыльца пузыря и конкордии уже свесились из окошек в ручонках пачки журналов.